При сближении колонн настала ужасная тишина по всей линии. Мгновенно неприятельские колонны штыками были опрокинуты. Одна из них совершенно была истреблена, остатки же прочих старались устроиться позади своей батареи. Но лейб-гвардии Уланский полк бросился на сию батарею, взял оную и, истребив совершенно пехоту, взял орла и 30 офицеров. В то же время сей стремительной неприятельской атаке приказал я генерал-лейтенанту князю Голицыну атаковать правый фланг, а генерал-адъютанту барону Корфу обходить левый фланг и тыл неприятеля. Князь Голицын встретил шедшего уже на него неприятеля. Павловский гренадерский полк ударил на оного в штыки, опрокинул и истребил его совершенно. Сколь не упорствовал неприятель в своем намерении, но везде был сильно поражаем и опрокинут холодным оружием и искусным распоряжением артиллерии полковника Мерлиным. Маршал Ней ранен, спасся бегством и преследуем казаками за Днепром. Остальные его корпуса, 12 тысяч человек, положили оружие. Вся артиллерия его, состоящая из 27 орудий, обозы и казна, достались в руки победителей. В числе пленных штаб и обер-офицеров более 100 человек. Сие дело решило, что русская пехота первая в свете. Наступающие неприятельские колонны под сильным картечным и оружейным огнем, в отчаянном положении решившиеся умереть или открыть себе путь, опрокинуты штыками храбрых русских, которые, ожидая его с хладнокровной твердостью, бросились на него с уверенностью в победе. Урон неприятельский чрезвычайно велик. Все 4 командующие генералы, по словам пленных, убиты. Все место сражения покрыто грудами неприятельских трупов. С нашей же стороны потери во все сии дни убитыми и ранеными не более 500 человек. Известный храбростью лейб-гвардии Уланский полк, отличившийся во всех делах, превзошел себя в сей день. Равномерно отличился Орловский пехотный полк. Действия сих двух полков заставили меня на месте сражения обещать им исходатайствовать у вашей светлости первому егорьевские штандарты, а второму серебряные трубы. Об отличившихся в сих делах вслед за сим буду иметь честь представить списки вашей светлости. Милорадович. Во время заграничного похода русской армии 1813-1814 годов орловцы приняли участие в блокаде крепости Модлин, затем Гамбурга и, наконец, в битве народов под Лейпцигом. В Государственном архиве Орловской области сохранились материалы, рассказывающие об участии наших земляков в боевых походах 1812 года. Документы подробно рассказывают об участии в сражениях против французов крестьянина Ефрема Савельева, уроженцем Ценского уезда. Он участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 году. Гнал врага из пределов отчизны в 1814 году. Участвовал в боях под Парижем. Храбро сражался с врагом и Митрофан Корнеев, уроженец села Круглицы Мценского уезда. Одним из героев Отечественной войны 1812 года является наш земляк Алексей Петрович Ермолов. В 1805-1807 годах Ермолов принимал участие в войне против Франции. В 1811 году был назначен начальником штаба Первой Западной армии. Не забываем его подвиг в Бородинском сражении, когда с тремя батальонами он бросился на 26 батальонов французов и вернул батарею Раевского. Участвуя в походе русской армии, гнавшей французские войска на запад, Ермолов особенно отличился в сражении под Кульмом. Победой при Кульме Европа в особенности обязана Ермолову, писал поэт и партизан Денис Давыдов. Я положительно признаю Ермолова главным виновником победы, стяжавшей русской гвардии столь справедливую признательность и удивление Европы. Из рапорта главнокомандующего Первой армии генерала Барклая де Толли фельдмаршалу Кутузову о сражении при Бородине 26 августа 7 сентября 1812 года. Вскоре после овладения неприятелем всеми укреплениями левого фланга сделал он под прикрытием сильнейшей канонады и перекрестного огня многочисленной его артиллерии атаку на центральную батарею, прикрываемую 26-ю дивизией. Ему удалось оную взять и опрокинуть вышесказанную дивизию, но начальник главного штаба Первой армии генерал-майор Ермолов обыкновенную своей решительностью взял один только 3-й батальон Уфимского полка, остановил бегущих и толпою в образе колонны ударился в штыки. Неприятель защищался жестоко, батареи его делали страшное опустошение, но ничто не устояло. 3-й батальон Уфимского полка и 18-й егерский полк бросились против них прямо на батарею. 19-й и 40-й егерские полки по левую сторону Оны и в четверть часа наказана дерзость неприятеля, батарея во власти нашей, вся высота и поле около Оны покрыта телами неприятельскими. Бригадный генерал Бонами был один из неприятелей, снискавших пощаду. Генерал Барклай де Толли. Второе. Севастопольская эпопея. Уроженцы города Орла и Орловской губернии принимали активное участие в героической обороне города Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов. Население Орловской губернии и тут оказало посильную помощь русской армии. Только по данным, сохранившимся в архиве, крестьяне Орловского, Ливинского, Малоархангельского и Крамского уездов передали армии 100 мешков муки, 150 лошадей с телегами и много фуража. В 1853-1856 годах Орловская губерния поставила рекрутов 26 654, ратников 15 278. При въезде в Орел с севера у троллейбусного депо сохранились остатки строений усадьбы Остен-Сакинов. Сюда для написания севастопольских рассказов приезжал Лев Николаевич Толстой к одному из руководителей героической обороны Севастополя 1854-1855 годов, генерал-адъютанту Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакину, кавалеру ордена Святого Георгия 3-й степени. Многие представители этой фамилии служили на флоте, Эту фамилию на своем борту носили минный крейсер и эсминец капитан Сакин в память о Христиане Ивановиче Остен Сакине, который в 1788 году в морском бою у Очаковского лимана взорвал себя с кораблем, потопив 4 галеры турок, пытавшихся взять его на абордаж. В Санкт-Петербурге, в Центральном военно-морском музее, среди реликвий российского флота можно увидеть шпагу с орденом Святой Анны, принадлежавшую Орловскому губернскому военачальнику, кавалеру ордена Святого Георгия 4 степени Федору Ивановичу Дорогану, полученную им за оборону Севастополя. С этой войной связано много славных страниц истории Орла и области. За героическую оборону Севастополя 36-й Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича Ереванского полк получил георгиевский штандарт, на котором золотом было вышито «За Севастополь». При обороне города особо отличились 138-й Болховский, 33-й Елецкий, 34-й Севский, 35-й Брянский пехотные полки, которые были награждены георгиевскими знаменами. Барон, генерал-майор Павел Александрович Вревский, был одним из руководителей обороны Севастополя. Погиб в одном из сражений в Крыму. Его брат Ипполит Александрович Вревский, в то же время командуя бригадой, воевал на Кавказе, где русские войска одержали ряд блестящих побед при Башкадыр-Кларе и Карсе. В литературных кругах Орловщины больше известно благодаря архиву и произведению Ивана Сергеевича Тургенева имя супруги Вревского Юлии Вревской, овдовевшей в 1858 году. Немало добровольцев-орловцев участвовало в этой войне в составе ополчений орловских, севских, крамских, елецких, ливенских и малоархангельских воинских дружин. Сергей Алексеевич Нарышкин, участник Севастопольской обороны 1854-1855 году, жил в Орловской губернии, умер в возрасте 42 лет. Генерал-майор Алексей Дмитриевич Оловенников, 1803-1873, ветеран Крымской войны, похоронен в Покровском районе Орловской области. Знамена орловских дружин после окончания войны в 1856 году были помещены в Орловском кафедральном Петропавловском соборе вплоть до его закрытия в 1923 году.